из модной шляпы-кибитки с высокой тульей и широкими лентами, завязанными под подбородком в пышный бант, глядят удлиненные темные глаза. Лицо матовое, неправильное, но необыкновенно выразительное. Сейчас оно полно грусти. Смущение придает ему неотразимую прелесть женственности. Крякнув от удовольствия, антрепренер взбивает седые кудри. С низким поклоном он подвигает посетительнице единственное в комнате ободранное кресло. «Что прикажете?» «Вот письмо от артистки Репиной». «От кого?» – переспрашивает антрепренер и берет толстый конверт. В письме знаменитая артистка рекомендует ему свою ученицу Надежду Васильевну Неронову и просит дать ей дебют. «Это вы, Неронова?» «Я». «Что она такое тут пишет? Вы в театральной школе кончили?» «Нет, я нигде не кончила. Я училась у самой Репиной. Все роли с нею прошла». Антрепренер с отвисшей нижней губою глядит то на письмо, то на просительницу. Потом треплет себя за волосы. «Так-с, дебют-то мы вам дадим, ангел мой. Как отказать Репиной? Нельзя отказать. Только труппа-то у меня уже набрана в полном составе. Почему вы так поздно?» «Дедушка был болен. Я не могла его оставить». «Вот видите, дедушка помешал. А на дворе сентябрь, разгар сезона. А вы что же? В водевиле хотите себя попробовать? Голос у вас есть?» «Нет, у меня трагический репертуар. Для первого дебюта хотела бы сыграть Офелию из трагедии «Гамлет». Артист отодвигается со стулом, который трещит под его тяжестью. Вопросы так и дрожат на его толстых губах комика, но он тактично сдерживается. «Что же, ангел мой, валяйте Офелию, а на второй дебют что прикажете?» «Дездемону из трагедии Отелло, а на третий Луизу Миллер из драмы Шиллера «Коварство и любовь», — доканчивает Неронова, мучительно краснея от насмешливой улыбки толстяка. «Текс, стало быть, трагический репертуар. А мы им, по правде сказать, не баловались тут. С прошлого года, как провалились с Гамлетом, не тревожили Шекспира в его гробу. Уж это на вашей совести грех будет, сударыня. Что делать?» С комической важностью он низко кланяется. «Отпишите вашей покровительнице. Как звать вас прикажете?» «Надежда Васильевна». «Так вот-с, Надежда Васильевна, отпишите вашей покровительнице, что желание ее я исполню». «О, как я вам благодарна! Хотя на первой роли у меня уже есть артистка, любимица публики, и тягаться с нею вам будет трудновато». Черные ресницы опускаются. «Что Бог даст? Окажусь слабой, дайте мне самое маленькое место. Хоть горничных играть. У меня на плечах семья. Я буду вам так благодарна». Она встает, застенчивая и неприступная в то же время. Опытный актер это чувствует. «Увидим, увидим. Надо дней 10 на репетиции. Декорации обмозговать. Костюмы, все такое. Гамлет у вас будет за первый сорт, сын мой. В Киеве прошлый год играл Шекспира, а мы тут больше водевилями пробавляемся. Любит наша публика водевили с переодеванием. Завтра выпустим анонс. Вы где изволили остановиться? У купца Хромова на постоялом дворе? Знаю, знаю, это на краю города. Далеконько. Ну-с, до свидания. Завтра в 10 пожалуйте на щитовку».